А сейчас она могла только поцелуем выразить ему всю свою любовь. Ему не нужно было больше доказательств. В одно мгновение они оба очутились на полу, и она почувствовала его руки на своем теле. Раньше он никогда не был с ней таким страстным, и сама она не отзывалась так пылко на ласки. Ею владело одно желание — слиться с ним в единое целое. И то же чувство владело им. Ему так не терпелось избавить ее и себя от сковывающих их одежд, что он, вероятно, порвал их в спешке. Но она этого не заметила. Она целовала, ласкала каждую частичку его тела. Ее ласки заставляли его стонать, а от его прикосновений трепет пробегал по ее телу. И когда он вошел в нее, это закончилось так же стремительно, как и началось. Спустившись с небес на землю, Розалин долго не могла прийти в себя. Ей казалось, что над ней только что пронесся ураган. Она чуть не рассмеялась вслух. Ее всегда удивляло, как Торн мог так крепко держать себя в узде, и сейчас ей было приятно сознавать, что ему это удается не всегда. «Значит ли это, что я прощен?» Розалин открыла глаза и увидела склоненное к ней лицо Торна, которое прямо-таки светилось мужским самодовольством. «Не совсем», — произнесла она. «Я еще не забыла о твоей своеобразной манере признаваться в... ну, словом, я про то, что ты только что сказал. Просто я не могу долго без тебя». Он рассмеялся. «Тогда мне следует почаще отвлекать тебя от грустных мыслей». «Попробуй», — усмехнулась она. «Посмотрим, как это у тебя получится». Торн не заставил себя долго упрашивать, и Розалин еще долго не могла думать ни о чем, кроме наслаждения. Глава 36. «Я заметил, что тебе нравится это время». Неожиданное заявление Торна сразу привлекло внимание Розалин. Они только что наскоро перекусили, она чувствовала себя вполне довольной жизнью и даже надеялась, что ей удастся немного вздремнуть до того, как будет отдан приказ снова готовиться к отплытию. «Я бы сказала, оно меня очаровывает», — промолвила она, потом добавила в шутку. «Только здесь начинаешь понимать, что водопровод был величайшим из всех изобретений». Торн улыбнулся, хотя вряд ли уловил смысл ее намека. Розалин не успела еще как следует объяснить ему, что такое водопровод, и, в частности, что душ и прочие удобства были бы без него невозможны. Но в данный момент его мимолетно брошенная фраза возбудила ее любопытство, и она решила отложить лекцию на потом. «Почему ты сказал об этом?» — спросила она, чуя подвох. «Потому что нам не обязательно возвращаться в твое время. Мы можем остаться здесь, если ты хочешь». Едва он это произнес, как ее сердце подпрыгнуло и радостно забилось в груди. Они и правда могли бы остаться в Средневековье. И как она раньше об этом не подумала? Ведь это же возможно. Если они останутся, она сможет продолжить здесь свои исследования, получая информацию, что называется, из первых рук. Они смогли бы даже совершить путешествие, скажем, в XVIII век, где она смогла бы опубликовать свою книгу. Поскольку вплоть до XIX века женщины не отваживались публиковать свои сочинения,